За следующие два дня безутешная Полина заставила Теда раз 10 влететь на флайере сектор, но зверь как сквозь землю провалился. Не удалось найти ни его логова, ни даже лёжки с клочком шерсти. Натоптанные тропы потихоньку таяли, затягивались мхом. «Наверное, мы повстречали его на пути миграции», — с сожалением заключила девушка. «Тогда их целая стая мигрировала», — возразил пилот, вспомнив количество следов. «Стая? А нам не досталось ни одного экземпляра». Зоолог ушла в совсем черную депрессию, то бишь в бокс возиться с ненавистными микробами. Владимир затеял очередную серию опытов, исключительно интересных для науки, то есть нудных и бесполезных, но вполне годных для списания бюджетных средств. Тед с Дэном тоже вели себя тише воды ниже травы, надеясь сгладить впечатление от своих подвигов. Даже на лесу бросили охотиться, и она королевой лежала посреди пульта гостиной, днем просто для красоты, а ночью работая светильником. Надо отдать ей должное, в колонный экипаж стал врезаться значительно реже. Не было вестей и от киборга. На корабле ничего не пропадало, не ломалось и уже почти совсем не воняло из вентиляции. В общем, скука наступила смертная. Заложив руки за спину, капитан задумчиво прогуливался по кораблю, но все было в возмутительном порядке. Радоваться этому или огорчаться Станислав еще не решил, ибо затишье бывает как после бури, так и перед ней. Зеленые лучи заката, падавшие сквозь иллюминаторы, придавали помещениям, особенно машинному отсеку и почему-то санузлу, легкую инфернальность. Но опускать створки и включать свет пока не хотелось. На Машу тоже накатила меланхолия, что голографически выражалось в монашеской рясе и пяльцах. Только внимательный наблюдатель мог заметить, что вышиваемый узор выдает потаенные и исключительно греховные мечты святоши. Станислав заметил и неопределенно хмыкнул. Создатель программы определенно обладал чувством юмора и мечтами. Несколько минут капитан рассеянно глядел на ее работу, а потом неожиданно для себя от полной безнадеги обратился к Искину. «Маша, ты знаешь, кто из нас киборг?» «Конечно», — непринужденно передернула плечиками монашка, не отрывая взгляда от канвы. Даже под грубой тканью движение вышло изящным и соблазнительным. «Кто?» — так и подскочил Станислав. «Не скажу». «Почему?» «Он попросил». «Он?» «Да. Слово «киборг» мужского рода», — рассеянно подтвердила Маша, затягивая узелок и с очаровательной гримаской скусывая нитку. «Кончай ломать комедию». Сейчас капитан был готов убить разработчика этой псевдохарактерной дряни. Что значит «попросил»? Ты не отзывчивая девица, а кучка голокристаллов, и подчиняешься только мне. В таком случае... Обиженно процедила Маша и, повернув вышивку лицом к Станиславу, перешла на металлический компьютерный тон. Доступ запрещен. Как Станислав не бился, больше ничего выяснить не удалось. В общие и рабочие файлы из Кина киборг не вмешивался, как не оспаривал и капитанское право доступа к управлению кораблем. Просто создал для себя запароленный раздел, куда сливал по личному беспроводному каналу собранную информацию. Маша, скорее всего, воспринимала его как одно из подключаемых устройств, а то и вовсе считала частью системы. «Не киборг, а вирус какой-то», — с досадой подумал Станислав. «Еще и Скин мне испортил». «Чего ты тут ругаешься?» Вениамин, незаметно образовавшийся за столом, успел вскипятить чай и теперь разливал его по кружкам. Побледневший от возмущения и досады, Станислав резко повернулся к другу и выпалил. «Все, эта Маша у меня допрыгалась. В первом же порту сменю ее на типового помощника. Да хоть на собачку, на кошечку, на говорящую скрепку». «Где ты видел говорящие скрепки?» — удивился доктор. «На что угодно, короче», — опомнился капитан. «Но терпеть ее выходки я больше не намерен». «Еще неизвестно, кто кого терпит», — отгавкнулась Маша и оскорбленно исчезла с платформы, оставив после себя картинку расползающегося ядерного гриба. «Да что она такое натворила?» «Представляешь, эта дрянь киборга покрывает, еще и нахамила паршивка. Эх, хакера бы сюда, я бы их обоих...» Станислав стукнул кулаком по столу, чашки подскочили. Вениамин торопливо схватил свою за ручку, но было поздно, с донца уже капало. «Хорошо», — пророкотал доктор тоном, вообще-то ничего хорошего не сулившим. Одержимость друга киборгом вконец его достала. Спокойный, рассудительный человек за считанные дни превратился в злобного параноика. Сколько ж можно? И кем ты готов пожертвовать? В каком смысле? Станислав сел, невзирая на дымок над чашкой, сделал большой глоток. Пересохшее горло стало обожженным, из глаз брызнули слезы, что не улучшило капитану настроение. «Ну, что ты сделаешь с киборгом, когда найдешь?» «Пристрелю, как бешеную собаку, что ж еще?» Откашлившись, искренне удивился вопросу Станислав. «А вместе с ним? Кого? Теда? Полину? Марию Сидоровну?» «Это всего лишь маска», — защищался капитан. «И чем же она отличается от лица, если ты уже неделю отличить не можешь? То есть для тебя нет разницы, с программой ты общаешься или с живым человеком?» «Иные программы, — выразительно сказал доктор, — поприятнее людей будут. А если это, скажем, я, тоже пристрелишь?» «Да», — запальчиво подтвердил Станислав. «То есть поздно». Вениамин со стуком поставил так и непригубленную кружку, молча отодвинул стул и пошел к медотсеку. «Вень, ну чего ты?» — спохватился капитан. «Я же знаю, что это не ты!» «А вот я насчет тебя не уверен», — огрызнулся доктор, и створка задвинулась. «Венька!» Станиславу тоже резко расхотелось чаю. В раздумье, покрутив кружку за ручку туда-сюда, он встал, подошел к медотсеку и тихо, виноват, постучался. «Ну извини, я был неправ». «Я тоже», — неестественно спокойно отозвался друг, чем-то позвякивая. Видно, взялся наводить порядок в шкафу, чтобы унять нервы. «Капитан из тебя паршивый». Станислав до боли стиснул кулаки. «Нет, расквасить Веньке нос ему не хотелось, но и лупить в сердцах по стене было глупо. К тому же за спиной прошелестела дверь шлюза, и капитану пришлось срочно брать себя в руки». Владимир поглядел на Станислава с легким неудовольствием, однако продолжил путь к холодильнику. Вытащил оттуда половиненную банку с паштетом, оставшимся с завтрака, брезгливо принюхался, но все-таки соорудил огромный бутерброд и еще и майонезом из тюбика сверху полил. «Да, капитан, давно хотел сделать вам замечание. Скажите своим подчиненным, чтобы перестали увиваться вокруг моей лаборантки». Небрежно, но в приказном порядке бросил микробиолог. «А то знаю я этих романтиков космических дорог. Вскружат доверчивой девчонке голову и ищи свищи их потом». Капитан уставился на ученого, как настоятель монастыря, послушников которого обвинили в групповых оргиях. Даже заядлый Казанова не стал бы крутить амуры на борту космического судна. Более того, самые пропащие пираты, узнав о таком, без разговоров выкинули бы сластолюбца в открытый космос. В портах святое дело, ее величество любовь, тоже понятно, хотя... Но вносить раздрай в экипаж ради проходной интрижки... И что самое существенное среди космолетчиков, это считалось дурной приметой, которая действовала мощнее брома. «Я ручаюсь, что в обществе моих ребят вашей лаборантке ничего не грозит», — ледяным тоном отчеканил Станислав. «Даже если она сама попросит». «Все равно. Нечего ей к ним бегать», — упрямо буркнул Владимир. «Она сюда работать прилетела, а не на танцульки». «Но не круглые же сутки ей работать», — вступился за бедную девушку капитан. «Полина и так приходит к нам только по вечерам. Нельзя же требовать от молодой...» «Молодость?» — нравоучительно поднял палец ученый. «Это время закладывать фундамент для старости. Чем больше наработаешь сейчас, тем больше пожнешь потом. Вот вы, например, чем в молодости занимались? Что до сих пор вынуждены грузовики гонять?» Станислав на миг потерял дар речи, а потом показал, чем. Прижатый щекой к стене, к ней же чуть ниже прилип паштетом бутерброд, ученый вмиг растерял половину спеси и взвыл. «Что вы себе позволяете?» Капитан еще круче заломил ему руку и, стараясь сдерживать эмоции, негромко сообщил на ухо. «А грузовики — просто мое хобби. Ясно?» «Ясно!» Отпущенный Владимир шарахнулся от Станислава, тонко выкрикнул. «Да он ненормальный какой-то!» И выскочил из корабля. «Киборг в белом халате!» Сердито бросил в ответ капитан самое страшное на данный момент ругательство. Бутерброд отлип и с мягким шлепком упал на пол. Минут через 10 из каюты вышел Дэн. Увидев одиноко сидящего за столом капитана, уткнувшегося лбом в сцепленные руки, рыжий попятился к двери, но Станислав поднял голову и ворчливо окликнул. «Да не бойся ты, заходи!» И неожиданно для самого себя добавил. «Чаю хочешь?» Навигатор замялся, и капитану стало совсем тошно. С Венькой поругался, команду запугал, ученого чуть не придушил. Теперь придется разгребать эту дурацкую ситуацию. И кто тут злокозненный киборг? «Да, спасибо». Дэн подошел и сел напротив капитана. Чай Станислава почти остыл, даже сахар в нем таять не желал. Впрочем, для капитана это был лишь повод подольше поболтать ложечкой. Кружка Вениамина немым укором стояла посреди стола. Навигатор взял новую. Несколько минут слышались лишь деликатное прихлебывание и хруст печенья. «Он трус, но гордый», — Неожиданно сказал Рыжий, не поднимая глаз. «Если вы ничего не скажете остальным, то и он будет молчать, будто ничего не было». «Подслушивал?» — невесело усмехнулся Станислав. «Немного. Дэн уже давно хотел выйти, но открыл дверь, увидел прижатого к стене Владимира и решил не мешать воспитательному процессу». «Что? Приходилось с подобными типчиками сталкиваться?» «И не с такими приходилось». «Черная звезда», — понимающе уточнил капитан. Навигатор кивнул. «Похоже, не слишком-то законопослушное судно было», — продолжал Станислав, пытаясь раскрутить парня на откровенность. «Не то слово», — скупо отозвался Дэн. «Ну, хоть с экипажем ты ладил, с капитаном». Рыжий промолчал. Кусочек печенья хрупнул и рассыпался у него в пальцах. «А здесь тебе как?» Прежде чем ответить, навигатор поднял голову и долго пристально смотрел Станиславу в лицо, словно читая на нем истинный смысл вопроса, а потом медленно и веско сказал. «Мой предыдущий капитан очень любил вирианскую борьбу, Тэй-О, и очень не любил проигрывать. Поэтому либо ты лежишь разбитым носом в пол, либо чуть попозже лежишь в карцере с разбитым всем. Вы меня вполне устраиваете, Станислав Федотович. А что вы обо мне думаете, мне все равно». «Да я просто рыжих терпеть не могу», — с покаянным вздохом признался капитан. «Был у меня тоже один. Любитель. Такие ребята из-за него полегли, эх». Он и ногтя их не стоил, скотина. «Мне перекраситься?» — вполне серьезно спросил навигатор, запуская руку в волосы. Станислав усмехнулся. «Вот еще глупость какая. Да я уже и привык почти». Капитан с удивлением понял, что не врет. По крайней мере, когда парни помирали в медотсеке, Станислав одинаково переживал за обоих. «Ты, главное, работай нормально. И в болоте пореже купайся». «Ладно». Дэн наконец тоже улыбнулся. «Договорились, капитан». Ком навигатора пиликнул. «Денька, подойди к базе». Тон у Теодора был заговорщический и нетерпеливый. На заднем плане хихикала Полина. Компания явно затевала очередную пакость. «Дело есть. Важное». Рыжий вопросительно посмотрел на Станислава. Тот откинулся на спинку стула и благодушно махнул. «Иди, мол». «И это?» — окликнул капитан, когда Дэн уже шагнул в шлюз. «Нет у меня никакого геморроя. Так своей банде и передай». Штурм базы биологов начался в 17:15. Первой из леса выпорхнула летающая тарелка, в прямом смысле слова, поскольку для ее создания Фрэнк позаимствовал из столовой пару одноразовых тарелок. Тихо жужжа, она облетела грузовик, старательно заглядывая видеокамерой в иллюминаторы. Затем на поляну выбрался Винни в массивном штурмовом бронекостюме, отдаленно напоминающий своего древнего мультяшного тезку. Наглядевшись и не обнаружив ничего угрожающего, пилот мигнул сигналкой на плече и тяжело затопал к кораблю. Из кустов тем временем появились навигатор и мисс-отвертка в легких скафандрах. Поскольку костюм хамелеон Винни так и не починили, а нормальная краска ушла на робособаку, маскировочный рисунок пришлось наносить, чем нашлось. А нашлось после долгих поисков в кладовке пыльная и засохшая плитка акварели. Оставалось только уповать на то, что в разгар операции не хлынет дождь. Шлюз был закрыт. Винни жестом приказал Джилл занять позицию слева от створки, а сам замер напротив. Фрэнк тем временем сосредоточенно колдовал сразу с несколькими крохотными вертокнами кома. «Долго ты еще?» «Долго, если мешать будешь», — огрызнулся навигатор. «Тут блокировка какая-то. Ни один из записанных сигналов не подошел. Сейчас попробую стандартные аварийные коды». «Ага, есть, сработало». Створка шлюза плавно уехала вверх. В образовавшуюся щель проскользнула тарелка, за ней сунулся Фрэнк. В помещении летающий шпион терял связь, едва свернув за угол. Последним, пятясь спиной вперед и держа на прицеле поляну, в шлюз утрамбовался Винни. «Заблокируй внешний люк», — приказал он. «Но это может?» — начал Фрэнк. «Заблокируй внешний люк», — повторил пилот, с трудом удержавшись от непечатных оборотов. «Мне сюрпризы с тыла ни к чему». Пожав плечами, навигатор приложил ком к стене и принялся вычерчивать очередной набор команд. «Сделано», — доложил он полминуты спустя. «Теперь его только взрывать». «Ой!» — обеспокоенно пискнула Джил. «А как же мы потом?» «Тихо!» Пилот развернулся медленно и осторожно, потому что в тесном тамбуре бронекостюм запросто мог чувствительно придавить, а то и вовсе размазать напарников по стенке. «Фрэнк, вперед!» «Может, сначала тарелку в автономном режиме пустим?» Шепотом предложил навигатор. «Пусть облетит, посмотрит, где кто есть». На этот раз Винни не стал повторять приказ, а просто двинулся вперед широкой грудной пластиной, словно ковшом экскаватора, выпихивая Джилл с навигатором в рубку. Сидевший за пультом Станислав поднял голову и удивленно посмотрел на ввалившихся геологов. «Всем оставаться на местах!» — выкрикнул Фрэнк, наводя на капитана мегагриль. «Ваш корабль захвачен сопротив...» Договорить свою коронную фразу он так и не успел. Распластавшийся на потолке у входа в рубку киборг начал стрелять. Сняв двумя прицельными выстрелами навигатора и замешкавшуюся мисс-отвертку, он спрыгнул вниз и спокойно выпустил третий заряд точно в лицевой щиток развернувшегося Винни. Фрэнк сдавленно охнул, выронил оружие и, качнувшись, упал на пол, раскинув руки. Джилл медленно сползла по стене, оставляя за собой широкую темную полосу. «Картина опять двойка», — прокомментировал киборг Роджер устроенное им побоище. «Но в этот раз», — добавил он, пряча водяной пистолет в кобуру, — «вы хотя бы дошли до рубки. Поздравляю». Петрович, исполнявший роль Станислава, пренебрежительно фыркнул, перепрыгнул из кресла на плечо капитана и схватил протянутую галету. «В этот раз было нечестно», — пробормотал с пола Фрэнк. Джилл тоже перестала изображать дохлого лебедя и озабоченно разглядывала акварельный потек на стене. «Обычно люди на потолке не живут, даже киборги. Туда вообще забраться нельзя». «Я же забрался», — напомнил капитан. «Значит, и он сможет. Всего-то дел. Взять в кладовке перчатку с присосками, а ботинки к стене и так магнитятся. Может, когда вы начнете штурм, он будет панель освещения менять или воздуховод чистить». «Или он просто человек-паук и любит висеть на потолке», — буркнул навигатор. «Мы тренируемся уже второй день», — повысил голос Роджер. «И где результат? Винни?» Упрек был не слишком справедлив. Бывший сержант с самого начала предлагал ограничить штурмовую группу своей персоной, в крайнем случае добавив капитана. Но Роджер полагал, что два лишних ствола, пусть и не в самых умелых руках, могут оказать хотя бы психологическое действие. Затевать перестрелку капитану, ну, очень не хотелось. Он и так чувствовал себя виноватым перед биологами и пытался свести к минимуму жертвы с обеих сторон. Увы, история с собакой ясно показала. По-хорошему, чужаки с поляны не улетят. Можно даже сказать, они сами напросились. Но в глубине души капитан понимал, что это лишь игра с собственной совестью, которая еще успеет погрызть его не хуже рабопса. «Не знаю, что с ними еще делать», — устало сказал Винни. «Пока в лесу объясняю, все нормально. Кивают, понимают. Пробный проход, не без косяков, но более-менее. А как только выходим из леса, сразу начинается бардак». «Я видел», — вздохнул капитан. «Ладно, ты выйди, а вы покойники». Роджер поочередно указал пальцем на Фрэнка и Джилл. «Пока задержитесь». Винни, злорадно хохотнув, затопал к выходу. Покойники обреченно переглянулись и выстроились посреди рубки. «Вы у меня замечательные», — начал капитан. «Умные, талантливые, уникальные, многого добившиеся, причем самостоятельно. И это сейчас ваша главная проблема». «Потому что для успеха этой операции от вас требуется как раз обратное. Не думать, я знаю, как лучше. Не импровизировать. Просто выполнять приказ, а не начинать его обсуждать. У вас обоих вместе взятых нет и сотой доли боевого опыта Винни, поэтому ваш единственный вариант — довериться ему. Полностью, на 200%. На время операции он станет вашим мозгом, а вы должны стать для него лишней четверкой рук и глаз». «Попробуйте сделать это сейчас, пока вам угрожает лишь струя воды, потому что...» Голос Роджера упал до зловещего на диво убедительного шепота. «Киборгу на вашу уникальность будет плевать». Фрэнк и Джилл непроизвольно прижались друг к другу и виновато забормотали. «Мы поняли, капитан. Мы постараемся, честно». «Хорошо. Тогда...» Роджер глянул на стену, где помахивало маятником вирт-окно со скринсейвером старинных часов. «Через полчаса пробуем еще раз. Идите». Капитан осторожно ссадил Петровича на спинку кресла и, подпершись кулаком, принялся в очередной раз прокручивать в голове позавчерашнее совещание. «В общем, они просто хакнули твою псину», — подытожил доклад Фрэнк. «И сделать это было проще, чем сайт у яслей сломать. Полностью открытый доступ, никаких огнестенок, даже программный код стандартный, не шифрованный. Заходи, кто хочет, прописывай что угодно». «Ты вообще в каком веке живешь? В 21-м?» «Ешь, он раньше был такой умный», — в полголоса проворчал Винни. «Ты сам его выгнал из мастерской», — напомнила пилоту мисс Отвертка. «И сказал, что в базовую программу никому лезть не позволишь». «Никому, как же», — ехидно влез навигатор. «На самом деле этот великий собакодел обозвал меня грязным итальяшкой». «Обозвал? Да я тебе еще польстил». «Проклятие! Вы можете хоть раз обойтись без взаимной грызни!» Роджер хлопнул рукой по сенс-панели, разбудив дремавшего на ней Петровича. «Или вы думаете, что мне ужасно нравится разводить вас по углам, и не хотите лишать своего капитана этого удовольствия? Так вот, запишите себе в память, в комы, зарубите на носу или еще где. Мне надоело, что мой экипаж по любому поводу начинает спорить, склочничать и так далее». Ёжик поддержал капитанскую речь недовольным тявком. Изруганный экипаж виновато понурился. «Это был пункт раз», — выдержав приличествующую паузу, сказал Роджер. «Второе. Поскольку план с хищником провалился, нам срочно нужны свежие идеи на тему, как выжить наших соседей с поляны над базой». Бравые космические пираты помрачнели еще больше. «Неужели ни у кого нет идей?» — наигранно удивился капитан. «Ни одной, даже совсем крохотной идейки?» «Хм», — прокашлялся Фрэнк. «А как насчет идеи подождать, пока они сами не улетят?» «А кого мы переработаем на куриный корм?» — вкратчиво уточнил капитан. «Ну», — замялся навигатор, — «можно попробовать скормить клушам что-нибудь из местной растительности. Одной на пробу предложить, если пойдет, то всем. А если не пойдет? И если курицы для опытов закончатся раньше, чем ты отыщешь на этой планетке подходящий корм, кто за них платить будет? Некий Франко Фумагалли? Нет? Тогда придумай что-нибудь другое». Но других идей у навигатора не было. «Винни?» «А может, просто попросить их перелететь в другое место?» — предложила Джилл. «Сказать им, что крупное месторождение минерала находится как раз под поляной, и нам нужно...» «Заплатить 5-6 миллиончиков за право порыться на участке, принадлежащем им по праву первооткрывателей?» — подхватил Фрэнк. «Раз планета, считай, ничья, участки на ней можно занимать явочным порядком». «Еще мысли будут?» — спросил капитан, оглядывая рубку. Но все молчали, как в рот воды набрав. Только Петрович, перебравшись на капитанские колени, тихонько пофыркивал, выклянчивая порцию еды или ласки. «Что ж, остается только одно». Роджер старательно скрывал от подчиненных, как трудно далось ему это решение. «Мы возьмем их на абордаж». «Замечательная идея, капитан!» — бодро воскликнул Фрэнк, смекнув, что помимо поляны им достанется вожделенный продовольственный склад биологов. «Я очень рад твоему энтузиазму», — заверил его Роджер, «потому что вы с Джилл тоже войдете в состав штурмовой группы. Старшим назначается Винни. Первую тренировку устроим сразу после обеда. Ну а мы с Петровичем», — капитан погладил ежика, «постараемся, чтобы вам было весело». За иллюминатором что-то мелькнуло, и Роджер спохватился, что горе-захватчики вот-вот нагрянут с новым штурмом. Садив Станислава в кресло, капитан направился к входу в грузовой отсек. Идей насчет «весело» у Роджера оставалось еще много. Наутро все проблемы волшебным образом рассосались. Маша без возражений выдала ежесуточный отчет, Вениамин вел себя, как ни в чем не бывало, будто забыв вчерашнюю размолвку. Банда оживленно переглядывалась и перешучивалась, а Владимир, как Дэн и предсказывал, подчеркнуто вежливо поприветствовал капитана за столом, но этим дело и ограничилось. Да и вообще, настроение у всех было какое-то приподнятое, даже Станислав заразился. «Стасик, а пошли прогуляемся?» — уже под вечер предложил Вениамин. «Смотри, какая погода дивная». «А хищник?» — заколебался капитан. «Так у тебя ж бластер есть. А ребят пока уборкой займутся, верно?» Доктор выразительно посмотрел на Теодора с Дэном. Те невнятно, но согласно замыкали. Погода действительно радовала. Видно, на степянке наступало лето. Дни становились все теплее, закаты дольше, а мох пышнее. Далеко отходить от базы друзья не стали, углубились в лес на несколько десятков метров и пошли по кругу. Заблудиться они не боялись. У обоих были комы с навигационной программой. Станислав полагал, что Вениамин собирается поговорить с ним насчет вчерашнего и заранее приготовился оправдываться. Но друг, напротив, всячески уклонялся от болезненной темы, не желая портить такой чудный вечерок. Они вспомнили школьные годы, прикинули, сколько осталось до полного гашения двигателей, перемыли кости хаму Владимиру и полюбовались ярко-оранжевыми орхидеями. Станислав хотел прихватить одну для Полины, но цветок оказался скорее родственником кактуса, весь в мелких, возможно, ядовитых, колючках. А перчаток ни у кого не было. В общем, прогулка получилась долгой и занимательной. К кораблю друзья вернулись уже в темноте. «Ох, черт!» Перед шлюзом Вениамин виноват похлопал себя по карманам. «Кажется, я диагност обронил». «Давно?» «Нет, буквально пару минут назад. Еще подумал, что поправить надо, торчит, но отвлекся на ту светящуюся многоножку. «Так пошли подберем, пока его мхом не затянуло», — предложил капитан, примерно помнивший место. «Стасик, может, ты один сходишь? Я, кажется, ногу стер». Доктор сел на верхнюю ступеньку трапа, сквозь ботинок ощупывая правую пятку. «А я тут тебя подожду». «Что ж ты сразу не сказал, что трет? Вернулись бы раньше», — укоризненно заметил Станислав, но включил фонарик Кома и направился к лесу. «Привал окончен», — объявил Винни. «Подъем, птенчики мои! Быстрее, быстрее, до вражеской базы осталось всего ничего!» «И помните», — в третий раз за последние 10 минут повторил капитан, «у них есть киборг. Именно поэтому мы берем не станеры, а тяжелое оружие. Нельзя дать ему даже тени шанса», — закончил бывший сержант. «Кэп, еще пара повторов, и я тебе прикладом по башке тресну. Понимаю, мандраж и все такое, но раз уж ты решил, что в штурме главным буду я, заткнись и слушай мои команды». «Понял», — отозвался Роджер. «То есть так точно, сэр? Тогда кончай промывать нам извилины и двигай вперед, рядовой!» Роджер кивнул, опустил забрало скафандра и пошел вперед, осторожно раздвигая заросли стволом лазерного ружья.